«Во всяком случае, — сказала мама, — не давая втянуть себя в медицинские споры, — надо все это выяснить. Ларри, ты не мог бы позвонить кому-нибудь из местного отдела здравоохранения?» «Здесь, наверное, нет никакого здравоохранения, — ответил Ларри. — А если бы было, то там мне ничего не сказали бы. Ну, — решительно произнесла мама, — другого выхода у нас нет. Надо уезжать. Мы должны покинуть город. Нужно немедленно подыскивать себе дом в деревне». На другое утро мы отправились искать дом в сопровождении мистера Биллера, агента из гостиницы. Это был невысокий, толстый человек с заискивающим взглядом и вечно испаренный. Когда мы выходили из гостиницы, у него было довольно веселое настроение, но он тогда еще не знал, что его ждет впереди. Да и ни один человек не смог бы этого вообразить, если он ни разу не помогал маме подыскивать жилье. В тучах пыли мы носились по всему острову, и мистер Биллер показывал нам один дом за другим. Они были самые разнообразные по величине, цвету и местоположению. Но мама решительно качала головой, отвергая каждый из них. Наконец мы осмотрели 10-й, последний в списке Биллера дом, и мама еще раз потрясла головой. Мистер Биллер без сил опустился на ступеньки, вытирая лицо носовым платком. «Мадам Даррелл», — вымолвил он наконец, — «я показал вам все дома, какие знал, и вам ни один не подошел. Что же вам нужно, мадам? Скажите, какой у этих домов недостаток?» Мама посмотрела на него с удивлением. «Неужели вы не заметили?» — спросила она. «Ни в одном из них нет ванны». Мистер Биллер глядел на маму, вытаращив глаза. «Не понимаю, мадам», — проговорил он с истинной мукой. «Для чего вам ванна? Разве тут нет моря?» В полном молчании мы возвратились в гостиницу. На следующее утро мама решила, что нам надо взять такси и отправиться на поиски одним. Она была уверена, что где-то на острове все же прячется дом с ванной. Мы не разделяли маминой веры. Роптали и пререкались, пока она вела нас, как строптивое стадо, к стоянке такси на главной площади. Шоферы такси, заметив наше невинное простодушие, налетели на нас, словно коршуны, стараясь перекричать один другого. Голоса их становились все громче, в глазах вспыхивал огонь, они хватали друг друга за руки, скрежетали зубами и тянули нас в разные стороны с такой силой, точно хотели разорвать на части. На самом деле это был нежнейший из нежных приемов. Просто мы еще не привыкли к греческому темпераменту, и поэтому нам казалось, будто жизнь наша находится в опасности. «Что же делать, Ларри?» — вскрикнула мама, с трудом вырываясь из цепких объятий огромного шофера. «Скажи им, что мы пожалуемся английскому консулу», — посоветовал Ларри, стараясь перекричать шоферов. «Не говори глупостей, милый!» — задыхаясь, произнесла мама. «Просто объясни им, что мы ничего не понимаем». Марго с глупой улыбкой бросилась на выручку. «Мы англичане!» — крикнула она пронзительно. «Мы не понимаем греческого языка!» «Если этот тип толкнет меня еще раз, я ему двину в ухо», — сказал Лесли, вспыхивая от злости. «Успокойся, милый!» — с трудом выговорила мама, все еще отбиваясь от шофера, тянувшего ее к своему автомобилю. «По-моему, они не хотят нас обидеть». И в это время все вдруг сразу замолкли. Перекрывая общий гвалт, в воздухе прогремел низкий, сильный, раскатистый голос, какой мог бы быть у вулкана. «Эй!» — громыхнул голос и, сильно коверкая слова, спросил по-английски. «Почему вы не берете с собой человека, который умеет говорить на вашем языке?» Обернувшись, мы увидели у обочины дороги старенький додж, а за рулем — невысокого плотного человека с большущими руками и широким обветренным лицом. Он бросил хмурый взгляд из-под лихо надвинутой кепки, открыл дверцу автомобиля, выкатился на тротуар и поплыл в нашу сторону. Потом остановился и, нахмурившись еще сильнее, стал глядеть на примолкших таксистов. «Они вас осаждали?» — — спросил он маму. «Нет, нет», — ответила мама, стараясь все сгладить.